Глава седьмая. Пленница гарема. На плечах Викиля лежала трудная забота о хорошем расположении духа 300 жен Хорезмшаха. В его обязанности входило также следить за их поведением и в случае тревожных признаков легкомыслия докладывать об этом самому владыке Хорезма. Получив от шаха Мухаммеда приказ выяснить думы, вздохи и слезы девушки, привезенные из туркменской степи, Викиль призвал гадалку Илан Торч, чешуя змеи, опытную в распутывании хитросплетений женского лукавства. Она же была и ворожей, и знахаркой, и рассказчицей веселых и страшных сказок. Выслушав туманную речь Викиля, чешуя змеи поняла, что его беспокоят три вопроса. Нет ли в степи лихого джигита, о котором вздыхает молодая Гюль-Джамал? Ведет ли она тайные переговоры с вольнолюбивыми туркменами? И был ли у нее кинжал в ту ночь, которую она провела у шаха? Все поняла, — сказала чешуя змеи, подставляя ладони. Викиль насыпал ей несколько монет. — Но среди монет я не вижу ни одной золотой. — Принеси важные новости. Получишь золотую. Старая ворожея, худая и смуглая, с большими серебряными кольцами в ушах, вошла в калитку двора новой жемчужины гарема и остановилась. Прищуренными черными глазами она окинула небольшой дворик, окруженный высокими стенами. Как обычно, во дворах других шахинь с одной стороны тянулась одноэтажная длинная постройка без окон с террасой, на которой выходило 5 раскрытых створчатых дверей. Посреди двора протекал ручеек и впадал в круглый бассейн. По сторонам пышно цвели 2 куртины роз. В глубине у стены, под высоким развесистым тополем, одиноко стояла нарядная туркменская юрта, обтянутая белыми войлоками и цветными веревками. Оправляя полосатый плащ, Илан Торч направилась к бассейну. Небольшая, очень смуглая девушка с продолговатыми черными глазами сидела на каменной ступеньке. Она брала из голубой кашгарской чашечки крупинки вареного риса и бросала их крошечным серебряным карасям. Илан Торч упала на каменные плиты и, целуя край малиновой рубашки, начала низким певучим голосом. «Салям тебе, ненаглядная улыбка цветка! Дай поцеловать твои светящиеся руки, коснуться твоей тени!» Ворожей уселась около девушки. Слова нежности, восхищения и лести несли с непрерывным привычным потоком, а сама она думала, за что падишах полюбил ее. Она маленькая, смуглая, как абрикос. Нет в ней пышности и дородства других красавиц шахского гарема. Поистине причуды наших владык безграничны. «Что говорят сейчас в степи?» — прервала ее Гюль-Джамал. «Недавно один степной хан прислал за мной верблюда, чтобы я вылечила его от тоски по любимой девушке. Все там тебя вспоминают, все называют счастливицей. Хорезмшах, говорят, больше всех жен любит нашу туркменскую красавицу. Надел на все ее пальцы перстни с каменьями, из которых летят голубые искры, поставил белую юрту с персидскими коврами и каждый день присылает ей из своей кухни жареных фазанов и уток, начиненных фисташками. Я только называюсь женой падишаха, но я 301-я жена. Я бы лучше хотела быть женой простого джигита. В степи мне завидуют, а я тоскую по ветру, который проносит по каракумам запах полыни и вереска. Здесь же болит голова, от постоянного чада шахской кухни. Зачем мне белая юрта, если я ничего не вижу, кроме этой серой стены, сторожевой башни с часовым и старого тополя? Один раз я хотела влезть на вершину дерева, чтобы увидеть голубую даль степей, но евнухи стащили меня. Потом они срезали даже веревки от качелей. Скажи, разве это счастье? О, если бы у меня была сотая доля того, что есть у тебя, я бы стала счастливой. Но мне никто не дает по утрам уток с фисташками. «Девушки!» — крикнула Гюль-Джамал. «Приготовьте, дастархан! А ты, женщина, погадай мне!» Две рабыни побежали к белой юрте. Подошла старая туркменка с красной повязкой на голове, обшитой серебряными монетами, и опустилась на землю. Пристальным взглядом она следила за ворожеей. Чешуя змеи разостлала на каменной плите шафрановый платок и выбросила из красного мешочка горсти белых и черных бобов. Тонкой костяной палочкой она проводила круги по рассыпанным бобам и говорила непонятные слова на языке кочевого племени люли. Люли — одно из кочевых племен Афганистана. Расширяя горящие черные глаза и поводя голубыми белками, она начала объяснять хриплым шепотом. «Вот что говорят бобы, как меня старые люди учили. Есть в степи джигит, хотя и молодой, а большой батыр. Тигра встретит, не боится, стрелу в него пустит. 10 разбойников встретит, первый на них бросается и всех рубит. Этот джигит по тебе мучается, не спит ночи, все слушает любовные песни певца Бахши и смотрит на небо. Ее глаза, говорит, как эти звезды. Я вижу, что ты вздыхаешь. Разве я верно говорю?» Гюль-Джамал вздрогнула. Зазвенели золотые и серебряные монеты, нашитые на рубашке. Она взяла одну монету и хотела ее оторвать, но монета не поддавалась. «Хэнаджан, принеси ножницы». Илан Торч прошептала вкрадчиво: «А где твой маленький ножик с белой ручкой? Как степная девушка, ты всегда его носила за поясом». Тень тревоги скользнула по лицу Гюль-Джамал. Старая туркменка степенно встала и принесла из юрты большие ножницы для стрижки ниток при тканье ковра. Гюль-Джамал срезала с рубашки тоненькую золотую монету и сжала ее в смуглой руке. «Ты сейчас сочинила сказку про скучающего джигита. Почему ты не говоришь его имени?» «Бобы мне не говорят этого. Только сердце твое подскажет имя безумно любящего. Кипчаки меня насильно увезли сюда, в гарем падишаха, когда в степи много джигитов спорили из-за меня. Но разве нас, девушек, спрашивают старики, к кому влечет наше сердце?» «Эта пестрая сорока все спутала», — сердито прервала старая туркменка. «У жены падишаха может быть на сердце только одно имя. Нашего властелина Мухаммеда Хорезмшаха, прекрасного, как Рустем, и храброго, как Искендер. И каждая женщина во дворце живет только для него и только о нем думает, не слушая эту лукавую женщину, Гюль-Джамал». Рустем — герой иранского народного эпоса. В калитку вошел толстый евнух в огромной белой челме и поманил гадалку. Она подбежала к всесильному сторожу гарема и пошепталась с ним. Вернувшись, она упала на плиту и, касаясь пальцами края одежды, Гюль-Джамал сказала: «Прости меня, негодную, Сейчас мать нового наследного принца Озлакшаха потребовала меня к себе для гадания. Нет времени посидеть спокойно. Она еще раз поцеловала полученную золотую монету и, следуя за евнухом, скрылась в калитке.